Вы слушаете фрагмент программы «Как решить проблему из прошлого в настоящем». Сказитель Алексей Орлов. У каждого из нас существуют, наверное, в памяти такие моменты, когда мы хотели бы что-то сделать нужное в данный момент, но вот почему-то не можем сделать. Вот как будто кто-то нас сдерживает, как будто что-то нам мешает. И мы часто говорим, вот там бес попутал, вот не знаю, что случилось, какое-то нашло как будто в этом чарование, зачарованный был, не мог понять, отупление какое-то произошло, затмение произошло. Вот что-то сделал, чего не могу понять. Вот это вот говорит о том, что сработало подсознание, если это было связано с движениями животного начала и привело к каким-то, ну скажем так, последствиям, которые были необходимы для выживания. Вот это как раз вот этим уровнем, это подсознание. Если мы говорим о том же самом, но только не с точки зрения «бес попутал», а вот каким-то образом меня привели вот туда, где я встретил вот это, где я обознал вот это и то и другое, то это уже уровни сверхсознания, вот здесь. Это подсознание, это сверхсознание. Так вот, все, что заложено было сюда, помните, да, это то, что вытаскивает нас по жизни на животном уровне. Когда мы не задумываемся, а просто механически это что-то делаем, автоматом делаем. Ну вот, к примеру, учили солдата очень долго работать штыком, учили солдата уклоняться от выстрелов в него, зарываться, прятаться, стрелять метко, там какие-то приемы обороны, приемы нападения, метания гранат. Ну, учили, вот он учился там какое-то время. А потом боевые действия. В боевых действиях уже некогда изучать вот прямо на поле боя, когда тебя стреляют, обстановку. Ее надо видеть сразу. Чем она видится? Те люди, которые находятся с высшим открытым, они видят это сверхсознанием сразу. Им идет информация, и они сразу все чувствуют. Это чуйка высшего. Если это находится на уровне животного начала, то начинает выживать животное. Но правильно обученное животное не будет делать каких-то хаотичных движений. Оно сделает все, как обучали. То есть оно вовремя стрельнет, вовремя укроется, пробежит, чтобы не попали, отойдет от какого-то опасного участка, выстрелит, бросит, метнет гранату и так далее и тому подобное. И потом, в конечном итоге, говорит, как ты все сделал? Говорит, ну как, на автомате все делал. Вот я знаю, что там враг, надо было победить. И вот все, что он закладывал с точки зрения сознания сюда, сработало. А вот когда не хватает информации вот здесь, то срабатывает сверхчасто сознание. На помощь животному приходит сверхсознание. Так вот, надо понимать, что вот эти все способы выживания или продвижения, или решения проблем могут идти как от подсознания, так и от сверхсознания. Я думаю, что эту тему мы запишем в какую-нибудь передачу, где расскажем про чуйку, какая она и как она работает. Так вот, и если мы это все понимаем, значит, мы тогда берем ответственность за свое животное и уже научаем его в разных ситуациях проявлять себя по-разному, так как это нужно нам, а не как оно живет само. Ведь невоспитанное животное может совершить множество проблем. То же самое с человеком. Человек, который не воспитал свое животное начало, не воспитал свое подсознание, не заложил туда правильно вот в эти все четыре уровня над биосом знания, это очень нехорошо, он постоянно будет натыкаться на эти проблемы. С этим разобрались. Так вот, когда-то в нашей жизни, следующий шаг мы теперь идем, обязательно были случаи очень какие-то неприятные. Ну, например, вот мы отсюда выходили, наша жизнь так вот идет, все замечательно, здорово, вот мы идем шаги, и вот тут бабах, какая-то серьезная проблема. Потом вот здесь какая-то серьезная проблема, а мы сейчас вот находимся вот здесь, вот на этом этапе. Множество шагов было сделано, мы находимся здесь. Прийти нам вот сюда, точка Б, это выход отсюда, то есть смена мерности, смерть, когда заканчивается вот наша вот эта плотская физическая жизнь. И что происходит здесь? Надо понимать, что каждая серьезная проблема, которая была у нас в жизни, каждое потрясение, если говорить уже нашим языком, оставило какую-то спаечку в нашем мозге, и эта спайка там очень сильно сохранилась, и у нас заложена какая-то реакция на похожие действия. К примеру, кто-то на нас нападал, и мы очень громко заплакали. зверушка, например, собака нападала, собачка испугалась, убежала, либо там кошка нас царапала, мы очень громко заплакали. И у нас здесь, в этом месте, там в трехлетнем, к примеру, сохранился вот этот вот инстинкт выживания, условный уже рефлекс, что если на тебя нападает зверушка какая-то, кошка или собака, тебе надо громко заплакать. И бывают такие случаи, что взрослый человек, который очень взрослый, при самой минимальной агрессии какого-то зверька, похожего на кошку и собаку, начинает вдруг ни с того так голосить, как будто маленький ребенок. И это удивительно, как такое происходит. Взрослый человек и так испугался, так кричит, голосит. На самом деле это реакция вот того маленького ребенка. Сейчас она просто здесь проявлена, потому что вот в том уровне это все заложено, и оно было закреплено. Либо здесь кто-то уже нападал и с кулаками, например, и побили человека. И у него была такая-то своя реакция, и она тоже здесь будет проявляться. Может быть, в школе что-то происходило не так. Может быть, там девочка отказала мальчику сидеть за одной партой. Может быть, как-то его обозвала. Может быть, еще что-то сделать. Это тоже все откладывается. Еще один узелок такой завязался в наших мозгах, который теперь на подсознании. Мы не можем это даже понять. Но мы теперь следуем этому. Какая была реакция на то, что девочка отказала? Мы, например, ее там тоже как-то обозвали, толкнули, ударили, щипнули, за косичку дернули. Ну, что-то сделали, какая-то ответная реакция. А может быть, тоже зарыдали и вот там ушли в сторону. И потом вот это все влияет на взрослого человека, который не может познакомиться с женщиной, не может завести нормальную семью, не может адекватно реагировать на какие-то в его сторону, не то чтобы даже упреки, а замечания. Говорит, я бы рад познакомиться, но я подхожу, и как только слово хочу произнести, я чуть там не в обморок не падаю, я называю ее там дура и убегаю. Взрослый человек, там 25 лет, называет красивую женщину дуру, например, убегает. Представляете, да, какая ситуация? Либо там беру стакан воды, вместо того, чтобы выпить, в нее плескаю, потому что там у нее прическа, которая вот напомнила мне, та вот, что-то такое напомнил, говорит, а вот он ту самую девочку вспомнил. Как с этим быть? Существуют некоторые практики, кроме тех, которые вот мы с вами в прошлый раз проходили, которые позволяют через остановку мышления, например, какую-нибудь релаксацию, либо какой-то аутогипноз, может быть, гипноз при помощи кого-то, либо включение состояния безмолвия, открутить ситуацию на несколько лет, проходя вот эти все вот самые точки силовые, найти ее и, например, там с ней что-то сделать. Ну, кто-то говорит, достаточно просто ее увидеть, достаточно просто ее понять и принять. Хорошо. Кто-то говорит, давайте представим, что вот это какой-то воздушный шарик. Какой-то воздушный шарик, у которого там вот тянется веревочка. И вы просто прокалываете его, и он сдувается и улетает. Больше ее нет. Вы представьте, что вы откатали, например, увидели какую-то соринку, ее там как-то веничком убрали, либо сдули, она исчезает. После этого вы спокойненько скатываете все обратно, и теперь все знания, такие правда уже есть, просто знания оттуда скатываете, и они никуда не пропадают, все теперь с вами. Да, все здорово, вроде бы проблема решена. Потом так же делайте с другой проблемой, и все у вас замечательно, все у вас хорошо. Вот эти проблемы у вас исчезают, и вы теперь настоящий белка-герой, все отлично, все хорошо. Но самое интересное, что происходит потом. После большинства этих практик, хотя мы убрали, в общем-то, эти проблемы там, человек все равно ощущает, что реакция на какие-то явления остается, как будто бы он ничего не убирал. Да, он уже не плескает девочке, там, женщине в лицо водой либо соком, он уже не называет ее дурой, но у него происходят какие-то телодвижения, когда он начинает с ней разговаривать, когда он хочет, например, к ней прикоснуться, либо что-то ей передать, либо что-то взять. Тремол какой-то наступает, он чувствует себя неловко и начинает заикаться, не может нормально что-то сказать. Вот эти вот явления, которые остались, они являются заложенными второго уровня подсознательными проявлениями той самой беды. То есть что получилось? Вот если мы сейчас с вами нарисуем вот этот самый бьюз, черную коробочку, и представим с вами несколько уровней, как это все закладывалось, детский самый-самый начальный уровень, потом там постарше, потом еще постарше, ну и тот, который вот есть сейчас у нас, то где-то вот тут была вот эта самая проблема, вот она, где-то вот тут была. Мы вроде бы ее убрали, но самое интересное, что последствия вот этих рой мошек, которые здесь, над этой кучкой, уже набрался, и которые давали нам проявление каких-то дел в нашей жизни, остался. И получается интересная вещь. Проблему-то мы, главное, убрали, а вот эти мошки здесь у нас остались. К чему это все говорю? Недостаточно убрать главную проблему. Нужно еще заняться последствиями от той проблемы, от той неприятности, которая у нас была. Это примерно то же самое, как представьте, у вас торчит крупная-крупная заноза, либо есть какой-либо порез, очень серьезный порез на руке. Недостаточно его просто промыть, эту занозу вытащить. Ну хорошо, и осталось у вас что? Осталась у вас рана. И эта рана у вас может начать снова гноиться, эта рана у вас может начать себя проявлять. Поэтому нужно еще и заняться самой раной. Нужно ее обработать. Нужно ее, может быть, зашить, если она очень глубокая, очень широкая, длинная. Нужно соединить ткани и прочее, прочее. То бишь, недостаточно убрать саму занозу, недостаточно убрать саму проблему. Еще вот эти вот мошки, которые здесь летали, в большом количестве здесь осели, их тоже необходимо почистить. И они могут быть как в нижнем уровне, так уже и на более поздних уровнях, в том числе и в современном уровне, потому что они доходили. Как это все делать? Вы начинаете, как взрослый человек, анализировать вот так же, нашли ту проблему, вспомнили ее и представили, что могло являться последствиями вот той самой проблемы, как она могла еще что-либо вызывать в вашей жизни. И вы вдруг будете нащупывать. Вот такая мошечка, вот такая мошечка, вот такая мошечка. Ух ты, да вот это все вот здесь прошло. После этого, когда вы нащупали все вот эти мошечки, а их, в общем, нащупывать просто, потому что уже понимаете причину, что там было, вы начинаете вспоминать, где, на каких участках вы себя вели вот как-то очень странно, как-то вот не так. И таким же образом, возвращаясь вот на эти все участки из своего современного мира, вы начинаете анализировать и видите, что там тоже эта мошечка превратилась уже в большую-большую какую-то такую вот муху, которая отложила свои уже личинки, которая притащила что-то сюда, там где-то уже опарыши скребутся, лазят. Поэтому точно так же с ними делаете. И проходите все вот эти уровни до сегодняшнего момента. Когда вы почистили, не только ту убрали причину, но и почистили уже следствия, которые сами стали уже причиной для новых следствий, там целая такая пирамидка зарастает, вам необходимо теперь исправить программу поведения. Вот сюда теперь необходимо заложить правильную программу поведения. То есть практикой представления вы убрали причину, а теперь программу поведения вам надо менять через что? Через осмысление, а как бы себя надо вести, а как бы я себя вот повел, что бы я сделал, а в этой случае, а в этом случае, а почему это мне все вот вызвало проблему вот это. Ну хорошо, если бы я сделал вот так, то, что мне страшно, что из этого бы для меня было плохого? Что бы принесло вред мне, моему роду, моей семье, обществу, всему миру? И вы понимаете, вот эти занозочки будут всплывать. Они будут проявляться, и вы их просто будете убирать. Убирая здесь и убирая вот здесь. И теперь вы говорите, а я вот сделаю вот так. Даже если, например, мне бы девочка сказала «нет» тогда, или женщина сейчас скажет «нет», ну скажите, разве я умру? Но если она скажет «я не хочу с тобой, например, общаться», ну что произойдет? Я что, растворюсь? Что, на меня скала сверху упадет? Я перестану здесь жить, я перестану видеть этот мир, я перестану ощущать его, я перестану себя ощущать как человека. Нет. Может быть, я умру в другое время. Да кто его знает-то? Что она там, может что-то изменить? Она только сказала нет. Это ее представление, хочет она со мной быть или нет. Либо, если я не буду реагировать на кошку и собаку, что-то плохое произойдет? Хорошо. А почему я реагирую? Да, вот тогда разобрались. Потому что я испугался, она себя агрессивно вела. А давайте представим, почему она себя агрессивно вела. Может быть, у нее в руке находилось что-то такое, что ей нравилось. Она просто хотела поиграть с этим. Может, она хотела за это схватиться. Может, она хотела у меня отнять и предлагала поиграть. А я по незнанию этого языка собачьего или кошачьего, ну, просто так себя повел, непонятно. Либо она защищала свою территорию. Может, там были детишки ее. И она не хотела, чтобы я туда подходил. А может быть, это была территория хозяйская, которую она защищала. И вот когда мы начинаем уже с точки зрения взрослого человека все это анализировать, вот это, с этой проблемой разобравшись, да, мы тогда себе говорим, так если собака защищает свою территорию, ну, значит, надо понимать это и не лезть туда. Если кошка или собака хотела поиграть, но она же не хотела меня обидеть, не хотела меня растерзать, укусить. Когда все это становится на свои места, а это может становиться только через ведание наше, когда мы интересуемся, так, а почему собака лает? А почему кошка царапается? А в каких случаях она вот это делает, а хвостом виляет, что это означает? А уши поднимаются, или наоборот назад, на скал там, или наоборот там что-то такое, там она бежит к нам радостно. Мы начинаем ведать, как устроена эта жизнь, как устроено поведение собак, животных, птиц. И мы понимаем, что большинство людей примерно себя так же ведет. Помните, животное начало, у нас же все есть. И немногие изучали влияние животного начала на человека. Многие продолжают жить по тем вот принципам, которые в них заложили в детстве, которые они в себя заложили уже там в отрочестве и так далее. Вам повезло, вы с этим стали разбираться. Вы в этом стали что-то понимать, и вы начинаете делать над собой усилия, а они-то не делают. И когда вы уже будете смотреть на животных, на птиц, на человека с точки зрения того, что в них это животное может проявлено, они могут себя вести с точки зрения инстинктов, рефлексов, а также условных каких-то дополнений, условия, да, существовали, то тогда вы будете, во-первых, относиться более снисходительно к этому. Ну, потому что это не их, ну, скажем так, вина, это их, скорее всего, беда, они просто это не знают, так себя ведут. Либо вы поможете человеку стать человеком, сказать, слушай, давай разберемся, вот ты так себя ведешь, вот смотри, знаешь, какая серьезная проблема случилась, а вот давай разберемся, вот если бы вот так вот сделать, смотри, как бы здорово было, только не навязывая, не продавливая, потому что как начинается продавливание, вы сразу переходите на работу с животным началом, вот тут. А животное начало сразу начинает оберегаться, остерегаться, обороняться. Поэтому вовремя нужно. Когда-то можешь надавить, когда-то, может быть, продавить, а когда-то надо поговорить. С точки зрения, может, маленького ребенка, ну да, у тебя проблема, давай попробуем ее решить. А вот если бы сделал так, было бы здорово. А я вот так вот обычно делаю. Ну, подсказать как-то. Вы сейчас это уже можете делать. Так вот. Если мы честно начинаем отвечать на вопросы, познаем мир, и нам становится понятно животное начало, как это все работает, мы можем и себе помочь, и другим помочь. А когда у нас чистое животное начало, то в этом случае тогда нам никто не может помешать связываться с Высшим. Потому что животное тогда не находится в страхе. Животное доверяет нам. Оно доверяет мне, как хозяину этой жизни, хозяину моего тела. Ну, хозяину жизни, вот, жизни человеческой моей, меня. И тогда, когда оно расслаблено и мне доверяет, я могу уже слышать голос свыше. Не голос в голове, как у шизофреника или параноика, а голос свыше, божественный. Понимать, кто я и для чего. Вот наша задача. Помочь вот этому самому заплутавшему в трех соснах маленькому существу, который постоянно со всеми борется, добывает себе пищу, сражается, стать человеком. И через человеческое вернуться к божественному. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.